Глава 14. В гостинице, поднимаясь по лестнице в свой номер, я спросил Сизифа. «Можешь назвать группу политических активистов, сокращенно АК, которую заинтересовал бы переезд Масселлы без государства?» «Нет». «Попробуй. А. Анархия». В названиях 2073 организаций фигурирует слово «анархия» и его производное, но все они состоят более чем из двух слов. «Ладно. Может быть, АК сокращение от сокращения?» Однако, если верить Монро, ни один серьезный анархист не воспользуется А-словом. Я попробовал зайти с другой стороны. Пусть А означает африканская, К-культура, при любом количестве слов. 207 вариантов. Я прокрутил весь список. Ни одно название не сокращалось до АК. Впрочем, я наткнулся на знакомую аббревиатуру. Она прозвучала на утренней пресс-конференции. Я вызвал аудиозапись. Уильям Савимби, Protein Information. Вы одобряете конвергенцию идей вне зависимости от исходных культур. Правда ли, что Пан-Африканский фронт культурного спасения угрожал вам смертью после того, как вы публично объявили, что не считаете себя африканкой? Масала объяснилась, но не ответила на вопрос. Если такое высказывание навлекло на нее угрозу смерти, то чем обернется слух об измене, пусть даже беспочвенный? Трудно сказать. Про африканскую культурную политику я знал даже меньше, чем про ВТМ. Масала не первый известный ученый, уезжающий из страны, но, вероятно, самый знаменитый. И первый, кто переселится в безгосударство. Одно дело позариться на деньги и престиж работы в учреждении мирового класса, другое – эмигрировать в безгосударство, которое ничего предложить не может. Это уже можно толковать как сознательный отказ от национальности. Я помедлил на площадке и уставился в бесполезную электронную титьку. «АК? Ортодоксальная АК?» Сизиф промолчал. Кто бы они ни были, Сара Найт их отыскала. Всякий раз при мысли о Саре у меня начинало сосать под ложечкой. Какой же я подлец. Очевидно, что она готовилась кропотливо, изучала все, что имеет отношение к Масале. А после политики, где в сетях одна ложь, она, вероятно, обошла всех и с каждым поговорила лично. Кто-то по секрету рассказал ей о слухах и навел на след, распутывая который, Сара вышла на кувале. Я украл проект, поехал неподготовленным и теперь не разберусь. То ли я снимаю документальный фильм про преследуемую анархистку физика, то ли мне мерещатся ужасы, и единственное, что грозит Масале в безгосударстве, это поддаться на провокацию и слегка уколоть Джанет Олш. Я велел Гермесу обзвонить все гостиницы на острове и узнать, не остановился ли там Акели Кувале. Безрезультатно. В комнате я включил оконную звукоизоляцию и попытался настроиться на рабочий лад. На следующее утро предстояло снимать лекцию Эллен У, главной из тех, кто видит в рассуждениях Масалы порочный круг. Пока Монро не увлек меня смотреть подземных ныряльщиков, я собирался весь вечер читать статьи У. Теперь надо наверстывать. Прежде, однако, я поглядел все доступные базы данных, не прибегая к помощи Сизифа, что заняло втрое больше времени. Пан-Африканский фронт культурного спасения оказался движением, объединяющим 57 радикально настроенных традиционалистских групп из 27 стран, советом представителей, который собирается раз в год, определяет стратегию и принимает воззвание. ПАФКС возник 20 лет назад на волне возрождения традиционалистских споров, когда многие ученые и политики, особенно в Центральной Африке, заговорили о необходимости восстановить преемственность с доколониальным прошлым. Политические и культурные течения прошлого века, от негритюда Сингора и аутентичности Мабуту до черного сознания во всех его проявлениях, были объявлены продажными, ассимиляционистскими или чересчур озабоченными откликом на колониализм и западное влияние. Правильный ответ на колониализм, по мнению самых горластых идеологов, полностью выбросить его из истории, вести себя так, будто его не было. ПАФКС олицетворяет собой крайнее проявление этой философии. Его сторонники заняли бескомпромиссную и далеко не популярную точку зрения. Ислам для них – навязчивая религия, в точности как христианство и синкретизм. Они против прививок биоинженерных культур электронной связи. Если бы они просто требовали отказаться от чужеродных или местных, но недостаточно древних, влияний, им не так просто было бы выделиться. Многие из их лозунгов – более широкое официальное использование местных языков, большая поддержка национальных культурных форм – стоят в программах многих правительств или лоббируются с другой стороны. Главный смысл ПАФКС в том, чтобы быть святее Папы. Когда самую действенную вакцину от малярии производят в Найроби, отталкиваясь от исследований, проведенных в известной империалистической сверхдержаве Колумбии, клеймить ее использование как предательство традиций исконного целительства – чисто фундаменталистское извращение. Если Вайолет Масала эмигрирует в безгосударство, им следует вздохнуть с облегчением. Наверняка ею восхищается половина континента. Однако для ПАФКС она всего лишь отступница. Никаких упоминаний об угрозах я не нашел, так что Савимби, вероятно, высосал их из пальца. Вполне вероятно, всего-то и было, скажем, что анонимный звонок в его офис. Тем не менее, я продолжал копать. Может быть, загадочные единомышленники Куваля обнаружатся по другую сторону баррикад. Противников у ПАФКС хватало. От более умеренных традиционалистов, профессиональных объединений и плюралистических организаций до так называемых технолибераторов. Даже если бы совпали буквы, трудно представить, как член Африканского союза за развитие науки хватает за шиворот журналиста и просит поработать неофициальным телохранителем у прославленного ученого. Африканская плюралистическая лига организует по всему миру студенческие обмены, выступления театральных и танцевальных коллективов, реальные и сетевые выставки. Активно борется против культурного изоляционизма, дискриминации этнических, религиозных и социальных меньшинств. Так что вряд ли у нее есть время тревожиться о Вайолет Масале. Слово «технолиберация» создал покойный Мутеба Казади, чтобы обозначить и усиление человека с помощью технологии, и освобождение самой технологии от ограничений собственности. Мутеба был электронщик, поэт, популяризатор и министр развития Заира в конце 30-х. Я послушал несколько его речей. Страстные призывы поставить знания на службу свободе. Он требовал прекратить патентование биоинженерных культур, перейти к общественной собственности на средства связи и обеспечить неограниченный доступ к научной информации, причем не только отстаивал полезность биологического освобождения, хотя Заир никогда не занимался пиратством и не выращивал ворованных растений, но и убеждал в необходимости долговременного участия Африки во всех фундаментальных научных исследованиях. Это тем более удивительно для эпохи, когда такие взгляды были непопулярны в богатейших странах и немыслимы в контексте первоочередных задач его собственного правительства. У Мутебы Казади были и свои заскоки, о чем пишут все три его биографа. Склонность к ницшеанской метафизике, неортодоксальной космологии и любовь к разоблачению всемирных политических заговоров. Например, он утверждал, будто Эль Нидо де Ладронес, разбойничье гнездо, биоинженерный рай, созданный беглыми наркодельцами на колумбийско-перуанской границе, подвергся атомной бомбардировке в 2035 году не потому, что улучшенные леса вышли из-под контроля и грозили распространиться на весь бассейн Амазонки, а потому, что там изобрели опасно освобождающий нейроактивный вирус. Разумеется, это было зверство. Погибли тысячи людей, и волна общественного возмущения, вероятно, спасла от подобной участи без государства. Но, по-моему, более прозаическое объяснение, самое верное. Просвещенные комментаторы со всех концов континента утверждают, что наследие Мутебы Казади живо, и что гордые технолибераторы действуют по всей Африке и за ее пределами. Впрочем, мне не удалось найти прямых его последователей. Сотни ученых и политиков, десятки тысяч людей называют Мутебу своим вдохновителем. И многие высказывающиеся в сетевых конференциях против ПАФКС именуют себя технолибераторами. Однако все они приспосабливают его философию каким-то своим взглядом. Безусловно, все они ужаснулись бы, узнав, что Вайолет Масале грозит опасность. Однако я так и не выяснил, кто из них счел своим долгом взять ее под защиту. Часов в 7 я спустился на первый этаж. Сара Найт так и не ответила на мой звонок. Что ж, ее обида вполне понятна. Я снова подумал, не вернуть ли ей проект, но решил, что поздно. Наверняка она уже занялась чем-то другим. По правде сказать, чем больше сложностей вокруг Вайолет Масалы опровергали мою фантазию о ничем не грозящей абстрактной ТВ, тем труднее мне было думать о бегстве. Если за слухами что-то кроется, я обязан это выяснить. У выхода из ресторана я заметил и Драни Ли. Она шла по коридору с компанией людей, которые собрались расходиться, но то и дело останавливалась, заговаривая снова. Как будто только что вышли с долгого, шумного собрания, уже не могут друг на друга смотреть, и в то же время прекратить спор тоже не в силах. Я подошел. Она увидела меня и помахала. Я сказал: «В последнем перелете без вас было скучно. Как устроились?» «Отлично, отлично». Она выглядела веселой и возбужденной. Похоже, конференция полностью оправдала ее ожидания. «А у вас что-то кислый вид». Я рассмеялся. «Бывало с вами такое в студенческие годы. Вы сидите на экзамене, а вопросы в билете и те, которые вы зубрили до утра, настолько отличаются, что могли бы быть из разных предметов». Бывало и не раз. Но отчего такое дежавю? Математика влетает в одно ухо и вылетает в другое? Да, но беда не в этом. Я огляделся. Поблизости никого не было, но все равно мне не хотелось нагнетать слухи вокруг Вайолет Масалы. Вы, кажется, торопитесь. Может быть, я выскажу свои соображения в самолете на Пномпень? Тороплюсь. Наоборот, вышла размяться. Если вы не заняты, давайте погуляем вместе. Я охотно согласился. Правда, я собирался поесть. Но аппетит пока не вернулся, и мне подумалось, что и Драни Ли, возможно, больше знает о технолибераторах. Однако, едва мы вышли за дверь, я понял, что она подразумевала под словом «размяться». Мистическое возрождение решило напомнить о себе. Его сторонники толклись у входа в гостиницу. На плакатах вспыхивало. «Объяснить значит уничтожить. Чтите таинственную душу Вселенной. Нет ТВ». Майки пестрели портретами Карла Юнга, Пьера Терьера де Шардена, Джозефа Кэмпбелла, Фритюфа Кампры, покойного основателя культа Гюнтера Клейна, небесного алхимика, создателя перформансов, и даже Эйнштейна с высунутым языком. Никто не выкрикивал лозунгов. После конфронтационного залпа Дженнет Уолш мистическое возрождение перешло к карнавалу с мимами, фокусниками, предсказателями по руке и картами Таро. Падающие бенгальские огни бросали голубоватые отблески на стены домов. Казалось, мы не на улице, а на морском дне. Местные жители растерянно обходили комедиантов. Они не приглашали цирк. Насколько я заметил, мало кто из ученых с бэджами на груди смотрел бесплатное представление или бросал деньги музыкантам и предсказателям. Один из ряженых в майке с Альбертом распевал «Пуф, магический дракон», подыгрывая себе на клавиатуре, стандартной, как и его майка. Я остановился напротив, одобрительно улыбнулся, а сам вызвал программку, которую написал несколько лет назад, и тихо набрал инструкцию. Клавиатура немедленно смолкла. Громкость упала до нуля, а над Эйнштейном появился пузырь с надписью «Наш опыт убеждает нас, что природа – реализация самых простых математических идей». Мы пошли прочь. Ли взглянула укоризненно. Я сказал. «Да ну, он сам напросился». Дальше по улице небольшая труппа разыгрывала сокращенную версию «Разносчика льда», переписанную на современном жаргоне МВ. Женщина в костюме клоунессы рвала на себе волосы и выкрикивала. «Я потеряла психологический настрой. Все в моем сетевом клане оставались бы ближе к целительной и высшей силе, если бы только я уважала их потребность питать себя воображаемыми историями». На щеках у нее были нарисованы слезы. Я повернулся к Ли. «Ладно, меня убедили. Завтра вольюсь в ряды. Подумать только, я губил хрупкую красоту заката грубым техническим жаргоном». «Это еще цветочки. Есть еще пятиминутная Махабхарата, как юнгианский психобред». Ее передернуло. Впрочем, оригиналу ведь ничего не сделается. Они имеют право на свою интерпретацию. Однако произнесено это было не слишком уверенно. Я сказал устало. Не знаю, чего они рассчитывали здесь добиться. Даже если бы они сорвали конференцию, все исследования уже проведены и попадут в сеть. А если сама идея ТВ так их оскорбляет, можно же просто закрыть глаза, верно? Как они закрывают на все другие научные открытия, не удовлетворяющие их духовным требованиям? Ли покачала головой. «Как вы не понимаете, они обороняют территорию. ТВ покушается на всю Вселенную, на всех, кто в ней живет. Если бы адвокаты собрались в Нью-Йорке и объявили себя владыками космоса, разве вам не захотелось бы по меньшей мере показать им нос?» Я застонал. Физика ни на что не покушается, особенно в случае ТВ, когда вся цель – узнать о Вселенной нечто такое, чего ни физикам, ни инженерам не изменить. Грубые политические метафоры вроде покушения, экспансионизма – просто риторика. Никто из участников конференции не посылает войска, чтобы насильно присоединить слабых. Объединение не навязывается. Оно наносится на карту. Ли произнесла с напускной важностью. «О, власть карт». «Да ладно вам. Вы прекрасно поняли. Карту, как карту звездного неба, не как Курдистана. И никто не рисует созвездий, не дает названия звездам». Ли ухмыльнулась, как будто ее список культурно опасных действий куда длиннее, и она не успокоится, пока я не переберу все. Я сказал. Ладно, забудем эту метафору. Но факт остается. Одна и та же ТВ управляет Вселенной и позволяет всем этим культистам жить и поясничать, независимо от того, разрешат ли гадким упрощенцам физикам ее открыть. Антропокосмологи считают иначе. Ли заговорчески улыбнулась. Но, разумеется, да, законы физики таковы, каковы они есть. И половина мистического возрождения, пусть уклончиво, пусть на своем языке, но согласится с этим. Большинство из них признают, что Вселенной правит некая упорядоченность. Однако их все равно оскорбляет строгая математическая формулировка этой упорядоченности. Вы скажете, что они могли бы удовольствоваться личным неведением и не мешать остальным признать ту или иную ТВ. Разумеется, они и дальше будут верить во что хотят, даже если победит окончательная ТВ. Общепризнанная наука им не преграда. Однако сама их вера требует, чтобы они не смирялись с тем, что физики, или генетики, или нейробиологи подкапываются под каждого и извлекают на поверхность все обнаруженное, и что их находки в конечном счете влияют на всю земную культуру. И это достаточный повод, чтобы являться сюда и пугать невинных жителей изувеченным трупом Юджина Анила? Будьте справедливы. Если они имеют право думать как им угодно, значит, они имеют право считать себя под угрозой. Пьеса близилась к концу. Один из актеров произносил монолог о необходимости жалеть бедных ученых, потерявших связь с живой душой Геи. Я поинтересовался. А считать, будто знаешь божественную волю самой Земли, это не захват территории в глобальном масштабе, только поданный в более мягком виде? Ли удивленно нахмурилась. Разумеется, да. МВ такие же, как все. Они хотят определять мир в своих понятиях. Устанавливать свои параметры, свои правила. Естественно, они придумали хитрый способ это маскировать. Например, называют себя щедрыми и открытыми. Но я вовсе не хотела сказать, что они более смиренны, добродетельны или терпимы, чем самые фанатичные рационалисты. Я просто пытаюсь, как могу, показать их веру глазами стороннего наблюдателя. С помощью собственной всеохватывающей схемы. В точности. Это мое призвание. Опытный гид-переводчик по всем земным субкультурам. Бремя социолога. А кто еще примет его на себя? Она печально улыбнулась. В конце концов, я единственный объективный человек на планете. Мы вышли в теплые сумерки. Веселящаяся толпа осталась позади. Минуты через две я оглянулся. Издалека это выглядело дико. Пестрая интермедия в кольце домов посреди города, живущего будничными заботами. Города, который молекула за молекулой выстроил себя из океана и знает об этом. Соседние улицы выглядели по контрасту серыми и обыденными. Никто не вырядился в орликинов, никто не пускал фейерверков и не глотал шпаг. Однако то, что я увидел сегодня под островом, затмевало натужную веселость и крикливую экзотику карнавала. Я вдруг вспомнил разговор в ночь перед отлетом из Сиднея. Анджела сказал тогда, «Мы обожествляем то, во что влипли. Может быть, это и есть суть мифического возрождения. На протяжении почти всей человеческой истории Вселенная оставалась необъяснимой. МВ – наследники той ветви культуры, которая упорно возводит неизбежность в ранг добродетели. Они выбросили или растеряли в плюралистском вареве культурного смешения исторический багаж большинства конкретных религий и других верований, утверждавших то же самое, а затем провозгласили оставшееся сутью большого Че. Обожествлять загадку – значит быть полностью человечным. Отказаться от нее – сделаться бездушным, левополушарным упрощенцем. И нуждаться в лечении. Джеймса Рурка бы сюда. Битва за Че слова в самом разгаре. Когда мы повернули к гостинице, я вспомнил, что чуть не забыл спросить у Ли одну вещь. Кто такие антропокосмологи? В начале разговора она произнесла это слово так, будто я должен его знать. У меня же оно не вызвало ничего, кроме смутных этимологических ассоциаций. Ли замялась. Вряд ли вам интересно. Если вас злит мистическое возрождение, это из культа невежества? Никогда о таком не слыхал. Это не из культа невежества. А само слово «культ» слишком оценочное, уничижительное. Я, как и все, использую этот ярлык, а зря. Может, вы расскажете, во что люди верят, а я сам решу, насколько быть к ним нетерпимым или снисходительным. Она улыбнулась, но с неудовольствием, словно я попросил ее рассказать чужой секрет. Ака очень чутки к тому, как их представляют. Их на разговор-то было трудно вызвать, и они по-прежнему не разрешают ничего о себе публиковать. Ака. Чтобы скрыть ликование, я притворился возмущенным. «Что значит «не разрешают»?» Ли сказала. «Я согласилась на некоторые предварительные условия и должна сдержать слово, если хочу сохранить контакт. Они обещали, что со временем я смогу пустить все в сеть, но пока у меня испытательный срок, и сколько он продлится, неизвестно. Проболтался журналисту, значит, все себе испортить. Я не собираюсь ничего публиковать, клянусь. Мне просто любопытно. Тогда вы спокойно сможете подождать пару годков». «Пару годков?» И я признался. Ладно, дело не в простом любопытстве. А в чем? Я задумался. Можно рассказать ей о Кувале, под честное слово, что она будет молчать, чтобы не множить слухи вокруг Вайолет Массалы. Только как я попрошу ее хранить один секрет и выболтать другой? И потом, если она согласится открыть тайну мне, то чего стоит ее обещание? Я сказал. Чем им не нравятся журналисты? Большинство течений из кожи вон лезут, чтобы завербовать новых членов. Что за странная мораль? Ли взглянула на меня подозрительно. «Я больше ни слова не скажу и на такие хитрости не поддамся. Я сама виновата, что название сорвалось у меня с языка. Но теперь эта тема закрыта. Антропокосмологи не подлежат обсуждению. Я рассмеялся. Ладно вам, чепуха. Вы ведь из них, правда? Никаких секретных рукопожатий. Ваш ноутпад посылает зашифрованный инфракрасный сигнал. Я и Дранили, верховная жрица священного ордена. Она размахнулась, чтобы залепить мне пощечину. Я вовремя увернулся. У них нет жриц. Так они сексисты, все мужчины. Она скалилась. И жрецов тоже. Все, молчу. Мы пошли молча. Я вынул ноутпад и выразительно взглянул на Сизифа. Впрочем, полное слово не открыло мне Аладдиновой сокровищницы данных. Все поиски на антропокосмологов закончились ничем. Я попробовал еще раз. Прошу прощения. Никаких вопросов, никаких провокаций. А что, если мне действительно надо с ними связаться, но я не могу объяснить вам причину? Ли осталась непреклонной. Верится с трудом. Я помялся. Некто по имени Кували несколько дней кряду оставляет мне загадочное сообщение, а затем не приходит на условленное место встречи. И я просто хочу разобраться. Почти все это было вранье. Но не признаваться же, что я упустил прекрасную возможность сам разузнать про антропокосмологов. В любом случае, Ли это не тронуло. Если она прежде и слышала про Кували, то не подала виду. И я попросил. Не могли бы вы передать, что я хочу с ними поговорить? Пусть сами решают, отшивать меня или нет. Она остановилась. Клоунесса на ходулях сунула ей в лицо пачку съедобных памфлетов. Не электронную газетку МВ, посвященную Эйнштейновской конференции. Ли раздраженно отмахнулась. «Вы слишком много просите. Если они рассердятся, я потеряю плоды 5-летней работы». Я подумал. «Ничего ты не потеряешь. А наконец-то получишь возможность публиковаться». Но говорить этого не стал. «Я впервые услышал сочетание антропокосмологи от Кували, не от вас. Вы можете не говорить им, что проболтались. Скажите, что я вышел на вас более-менее случайно, что я спрашивал всех направо и налево». Она не ответила. Я продолжал. От Кували я слышал намеки на возможность насилия. И что мне делать? Забыть или ткнуться наугад в местную систему расследований таинственных исчезновений, если таковая обнаружится? Ли взглянула на меня, словно хотела заявить, что не верит ни одному слову. Потом протянула неохотно. Если я навру, что вы пристаете к каждому встречному и поперечному, может быть, меня и не упрекнут. Спасибо. Она нахмурилась. Насилие? Против кого? Я мотнул головой. Не знаю. То есть все это, вероятно, не стоит выеденного яйца, но мне хотелось бы выяснить. Если выясните, скажите мне. Обязательно. Мы вновь оказались перед бродячей трупой. Теперь они разыгрывали занудную пьесу о ребенке больном раком, которого можно спасти, лишь скрыв от него вызывающую стресс иммунодепрессивную истину. Глянь, мам, настоящая наука. Только вот медицина уже 30 лет, как умеет фармакологически снимать воздействие стрессов на иммунную систему. Я стоял и смотрел, пытаясь взглянуть их глазами. Убедить себя, что в пьесе есть некое реальное прозрение, некая вечная истина, более глубокая, чем устаревшие медицинские сведения. Если они тут и были, то я не видел. То, что клоуны пытались рассказать о нашем общем мире, казалось мне тарабарщиной инопланетных посланцев. А что, если я ошибаюсь, и правы они? Может быть, то, что кажется мне бредом, на самом деле излучает мудрость? Может быть, эта неуклюжая сказка выражает глубочайшую истину? Тогда я более чем ошибаюсь. Я живу в плену обольщений. Я безнадежен. Подкидыш из иной космологии, иной логики, для которого здесь вообще нет места. Между нами нельзя найти компромисс, навести мосты. Мы не можем быть наполовину правы одновременно. Мистическое возрождение без конца твердит, что отыскало полное равновесие между мистикой и рационализмом. Словно Вселенная ожидала этой милой разрядки, чтобы определить свой стиль поведения, и теперь с искренним облегчением вздохнула, видя, что воюющие стороны наконец-то достигли соглашений и условились уважать нежное культурное чувство каждого и воспринимать любые взгляды с должным вниманием. Вот только человеческий идеал равновесия и компромисса, столь похвальный в политической и общественной сферах, никак не соотносится с поведением Вселенной. Смирись, наука может клеймить тиранами сциентизма всех, кто так думает. Мистическое возрождение может называть их жертвами духовной глухоты, нуждающимися в лечении. Но даже если фанатики правы, сам принцип нельзя разбавить, примирить с противоположными, приручить. Он либо правилен, либо ложен. Или правда и ложь ничего не значат, а Вселенная – расплывчатое пятно. Я подумал. Вот, какое-никакое понимание. Если все это взаимно, если ТВ также отталкивает мистическое возрождение, как меня, сама мысль о том, что их бред будет определять почву у меня под ногами, тогда мне наконец ясно, зачем они здесь. Актеры раскланивались. Несколько человек, в основном другие культисты в маскарадных нарядах, хлопали. Кажется, все кончилось хорошо. Я так задумался, что пропустил заключительную сцену. Я нажал несколько кнопок и передал $20 на их ноутпад, стоящий на тротуаре. Даже юнгианцам в цирковых костюмах надо есть. Первый закон термодинамики. Я повернулся к Индрани Ли. Скажите честно, вы действительно можете шагнуть за пределы всякой культуры, всякой системы верований, всякой предубежденности и увидеть правду? Она скромно кивнула. Конечно, могу. А вы нет? В номере я тупо уставился в первую страницу полемической статьи Эллен У из Physical Review и попытался понять, как Сара Найт набрела на антропокосмологов в ходе подготовки к Вайолет Массале. Может быть, Кували прослышал о фильме и сам отыскал Сару, как меня. Прослышал. Откуда? Сара занималась политической журналистикой, но уже успела сделать один научно-популярный фильм для Зринет. Я посмотрел программу. Фильм называется «Поддерживая небо» и рассказывает о неортодоксальных космологиях. Он выйдет на экраны только в июне, но в закрытой библиотеке Зринет, куда я имею доступ, есть копия. Я просмотрел весь фильм. Он начинался с почти общепринятых, хотя, вероятно, недоказуемых теорий. Квантовая параллельная вселенная, возникшая от одного большого взрыва. Множественные большие взрывы до пространства, порождающие различные физические константы. Вселенная, воспроизводящаяся через черные дыры и передающая потомству мутантные физические законы. И заканчивался более экзотичными измышлениями. Космос как клеточный автомат, как случайный побочный продукт бесплотной платоновской математики. Как облако случайных чисел, обретшее форму лишь потому, что один из возможных вариантов случайно включает сознательного наблюдателя. Об антропокосмологах не упоминалось ни разу, но, возможно, Сара приберегала их для следующего проекта, надеясь к тому времени заручиться их доверием и согласием. Или для Вайолет Массалы, если тут действительно есть связь и заинтересованность Кували – не случайное совпадение. Я отправил Сизифа исследовать закоулки интерактивной версии «Поддерживая небо», но ни скрытых ссылок, ни намеков не обнаружилось. Ни одна открытая база данных на планете не содержала ни единого упоминания об АК. Остальные культы нанимают имиджмейкеров, чтобы как следует раскрутиться в прессе. Однако полная секретность предполагает железную дисциплину, а не дорогостоящую рекламу. Культ антропокосмологии, то есть человеческого знания Вселенной, сходу и не поймешь. По крайней мере, названия «Мистическое возрождение», «Смирись, наука» и «Приоритет культуры» понятны с первого взгляда. Впрочем, оно включает честь слова. Неудивительно, что они разделились на ортодоксов и неортодоксов. Я зажмурился. Казалось, я слышу, как дышит остров, как подземный океан размывает под нами камень. Я открыл глаза. Здесь, в центре острова, мы находимся над Гайотом. Подо мной твердый базальт, уходящий в океаническое ложе. Так или иначе, но меня сморил сон.